Глава 72. Яна. Я как будто очнулась, проснулась и пришла в себя. Это было полное и абсолютное сумасшествие, которое длилось целый месяц, самый безумный месяц в моей жизни. Сегодня у меня ночь воспоминаний. Ворочаюсь, никак не могу уснуть, постоянно бегаю то в туалет, то попить водички. А когда лежу в кровати, перед глазами мелькают яркие картинки. Ну, просто кино. Я вся в слезах и соплях после новости о свадьбе Жени подхожу к огромному татуированному незнакомцу в клубе. А он предлагает мне потрахаться в туалете. Как я тогда испугалась и разозлилась, и убежала, сверкая пятками. Кто бы тогда мог подумать, что я все-таки буду с ним этим заниматься. И в туалете тоже, совсем недавно. А ведь потом он меня прогнал, когда я, напившись коктейлей с девчонками, снова пришла в клуб и предложила ему себя. Какая я была глупая. И какая по-дурному смелая. Это все совсем на меня не похоже. Но моя смелость улетучилась, когда волчара устроил мне обыск. Мне было по-настоящему страшно. Но не только. Сейчас я могу признать, я тогда завелась, несмотря на всю дикость ситуации. А после был ужин на крыше, который совсем выбил меня из колеи. Варлам тогда для меня был совсем чужим, странным, страшным, но нереально притягательным. Меня тянуло к нему, и сопротивляться этому было невозможно. А его тянуло ко мне. Теперь-то я понимаю все странности его поведения, и почему он набросился на меня с обыском, и почему прогнал, и почему разогнал всех моих ухажеров. И все-таки он ужасно милый. Поехал со мной на свадьбу, купил мне забавный шлем, косуху и крутые ботинки. И поставил на уши всех гостей, невесту и жениха. Навели мы тогда шороху. До сих пор смешно вспоминать. Я вскакиваю и роюсь в шкафу. Нахожу подарки Варлама, про которые совсем забыла. Примеряю косуху и ботинки прямо с пижамой. А что, круто! Еще и шлем с ушками, ведь я зайка. Я очень благодарна Варламу за то, что он помог мне так легко, весело и бесшабашно пережить разрыв с Женей. Собственно, так я и планировала. Все получилось. Пора заканчивать. Вот только я теперь не могу спать одна. Привыкла, что меня обнимают сильные и нежные волчьи лапы. А он... Я снова погружаюсь в воспоминания. Как мы играли в шахматы, и он заставил меня ласкать себя. Представляю, как ему было тяжело на это смотреть и ничего не делать. Но зато потом он оторвался, когда мы поехали к нему. Так, если я буду это вспоминать, моя бессонница не пройдет до утра. Это было невероятно. Я и вообразить не могла, что такое бывает. Что бывают такие мужчины, и что я могу быть такой. Весь этот месяц как будто была не я, а какая-то оторва. Может, пора снова стать собой? Вернуться к своей жизни. Завтра пойду на работу, извинюсь перед Галиной Викторовной и попрошу снова отправить меня на учебу. Если она согласится и не пошлет вместо меня Аллу. Утро. Я проспала, и девчонки меня не разбудили, убежали по своим делам. А ведь я хотела пойти на работу прямо с утра, а позвонить я вчера не успела, слишком поздно оказалась дома. Конечно, сегодня вместо меня работает Алла, но надо хотя бы показаться и обсудить, что делать дальше. Я звоню Галине Викторовне. «Приходи к 12», — говорит она. «Хорошо». Я спокойно варю кофе. «А что это такое лежит на холодильнике?» «О, это папка с моими детскими рисунками. Как она там оказалась?» Я когда-то привезла ее от родителей, чтобы показать девчонкам. Мы посмеялись, умилились, и я засунула ее в дальний угол шкафа, а сейчас она здесь. Я наливаю себе кофе, сажусь за стол и открываю папку. Все же я неплохо рисовала в детстве. Даже ходила в художественную школу. Жаль, бросила. Перебираю рисунки фантастических цветов, нереальных зверей и прекрасных замков. Любила я в детстве сказки. А вот и принцессы пошли. Это я тоже обожала. Рисовать принцесс в бальных платьях, коронах и со шлейфами. Подбирала цвета, тщательно вырисовывала все детали, ломала голову над фасонами. Ну и, конечно, где-нибудь рядом с принцессой обязательно был принц. Вот только в принцах я теперь разочаровалась. Не нужны мне никакие принцы, пусть идут лесом. Я допиваю кофе, захлопываю папку, убираю ее на холодильник. И вдруг замечаю, что там лежат еще мои рисунки, отдельной стопкой. Выпали, что ли? Мне уже пора бежать, поэтому я просматриваю их мельком. А это мои детские свадебные мечты. У меня 1,5 десятка рисунков на эту тему. И на каждом обязательно присутствует белый конь. Принц в смокинге и бабочке, шикарная позолоченная карета, музыкальный оркестр и разодетая придворная свита. Какая я была идиотка! Хотела принца на белом коне, чтобы прискакал, упал на одно колено, вручил кольцо и увез в прекрасную жизнь. Полная фигня. Прекрасную жизнь надо создавать самой, а не надеяться на принцев. Благодаря Жене я поняла это очень хорошо. А благодаря Варламу я осознала, что на свете есть настоящие мужчины. Варлам не принц. Когда-то он казался мне страшным драконом, а теперь я думаю, что он король. Он взрослый, мудрый и сильный. Хотя иногда и творит всякую мальчишескую дичь, как вчера с наручниками. Но все настоящие мужчины немного дети, и это делает их еще более привлекательными. Я собираюсь на работу, надеваю косуху. Она классно смотрится с моим летним платьем в цветочек. Очень стильно и круто. Я теперь крутая. Совсем не та забитая овца, какой была с Женей. Варлам зовет меня зайкой, а я чувствую себя почти волчицей. Почти не считается. Я еще сама не поняла, какой теперь стала. Наверное, я нечто среднее между той забитой дурочкой, которая была с Женей, и слишком дерзкой, безбашенной оторвой, которую весь месяц демонстрировала Варламу. Но одно я могу сказать точно. Я новая, себе очень нравлюсь. До работы идти 15 минут. Я делаю крюк, чтобы не проходить поблизости от клуба Варлама. Пока у нас все непонятно. Но очевидно, что безумный период закончился. Все возвращается в нормальную колею. Улицы сегодня пустынны, потому что выходной. Офисы закрыты, а народ уехал за город. И только наш салон работает в полную силу. Ведь женщины всегда хотят быть красивыми. Я поднимаюсь по лестнице, кладу руку на ручку двери. И вдруг слышу за спиной странный звук, как будто цокот копыт. Да ладно, не может такого быть. Безумие закончилось, началась нормальная жизнь. Мне, наверное, показалось. Я медленно оборачиваюсь и понимаю, что поторопилась с выводами. Безумие не закончилось, оно перешло в новую фазу.